всю эту процессию. Она начала ее со всем усердием и неумолимо упрашивала гостей выкушать еще по чашечке. Много где приготовили и чаю, и кофе. Куда же его девать? Но вдруг должна была выбежать из комнаты на воздух. Изволите видеть, ее истошнило, и голова кругом пошла. Как будто в молодые годы. Фенна Степановна это очень смутило, и она уже начала было вздыхать, но вспомнила, что дурнота приключилась ей от проклятого табаку, что курил при ней за чаем Осип Прокопович. Он прежде никогда не курил табаку, но, возвратясь из Петербурга, курил сигары, когда бывал в гостях или когда гости бывали у него. А один никогда. Теперь при чае он закурил. Но от непривычки, потянув много дыма, крепко закашлялся. «Кирилл Петрович, вам, конечно, вреден табак. Вы прежде не куривали?» «Попецковский, я же почтеннейший Кирилл Петрович». Кашель мешает ему говорить. «Петрович и в Петербурге не бывал, но после был, во время пребывания моего в столичном городе Санкт-Петербурге, я очень ясно видел, что все вообще занимается курением сигар от мала до велика и во всякое время. При том же, если наследовать вещь субъективно, то мы получим результат, что это не табак, а существенно сигара». Кирилл Петрович, пораженный мудрыми словами, о которых он и не слыхивал, а понимать вовсе не мог, махнул рукою и сказал: «По мне все равно. Но, видно, эта трава противна вашей натуре. Вы беспрестанно кашляете». Обецковский: «Это от объективного раздражения горла. Ничего. И чтобы предохранить себя от кашля, он начал проворнее выпускать дым, а через то так накурил, что бедная Фенна Степановна не могла высидеть и выбежала. Место ее заняла Мотря, потому что Пазенька должна была заниматься с Евжени. Позже всех вышел Тимофей Кондратьевич. Он как жених наряжался долго, да и нарядился изящнее, нежели вчера. Мотря, желая его угостить и чтобы отличить его как жениха своей барышни, спросила его смягченным голосом и унеживая слова: «Вам, панеченька, чего угодно, чайку или кофейку?» «И чайку, и кофейку, и со сливочками, и с булочками», отвечал жених и расположился у стола. Тут выбежала колченогая Васька и отворила все окна в зале. Фенна Степановна ее прислала, чтобы переменить там воздух и истребить зловредный табачный дух. Оправясь после дурноты, вошла Фенна Степановна и просила гостей к завтраку. Филька отворил двери в гостиную, где на большом столе уже установлен был огромный завтрак. Чего там не было? Разного рода и вкуса пироги, пирожки, пирожочки, ватрушки, блины, блинки, яичница, копченые языки, разного рода маринованье, полотки. И начали подносить водку разных цветов и вкусов в четырех карафинах, установленных на лотке особого устройства, называемом «кабачок». Но что это за водки были? Едва Осип Прокопович у первой снял пробку, как по всей комнате пошел аромат. Хозяева вступили в исполнение своих должностей. Кирилл Петрович просил о водке и напоминал отцовское предание: «По первой не закусывают». И наливал пополнее, а Фенна Степановна, расхваливая каждую штуку завтрака, упрашивала кушать побольше, накладывала всем разных разностей и уверяла, что обед еще не скоро.